она очень замечательна, она очень показывает, как народ Божий постепенно, шаг за шагом, отступает от Бога, отворачивается от Него. И потом говорит: «Да не будет!» Ведь все слышавшие сказали: «Да не будет!» Все поняли. Всем стало ясно, что проблема во мне, проблема в народе, проблема в том моем понимании, как я должен служить пред Господом. Поэтому и сказали: «Да не будет!» Все просто. Господь размерил времена и сроки. Господь 400 с лишним лет молчал, когда народ был в Египте. Укреплялся, размножался. Даже фараон об этом говорит. Он настолько стал многочислен, что уже мы его сами боимся. Он уже больше нас. Господь услышал, написано, вопль. Когда пришел к Моисею, он говорит: «Услышал я вопль сынов Израилевых, которые вопили ко мне». Кому они обращались? К Богу. И Господь благословил и помиловал их. Но потом что-то с ними произошло. Потом Господь во гневе своем сказал: «Уничтожу вас всех». И Он уничтожал. Они вышли в пустыню, но те, кто вышли старше 20 лет, не вошли в землю обетованную, потому что раздражали Господа, потому что жили так, как они понимали. Книга Судей очень хорошо говорит об этом. Каждый делал то, что он считал правильным. Вот сейчас здесь нас немного, да, человек 100, ну, может, больше, 150. Немного. Но если каждый из нас будет делать то, что он считает правильным, здесь, сидя в зале, что из этого будет? Хаос. Самый настоящий хаос. И народ Божий вопиял Господу, да. И помните, Господь что сказал? «Вы народ мой, я помилую вас». И 400 лет он молчал. Бог молчал, ничего не говорил. За 400 лет народ настолько сильно развратился, что они не смогли увидеть Мессию в Иисусе Христе, в самом Спасителе, в Господе ихнем. Они не смогли Его увидеть. Почему? А сегодня прошло около 2000 лет. Заметили промежутки какие? 400 с лишним, 400 лет и 2000 почти. И сегодня вопрос к нам. А что Господь, придя, увидит? Да, мы принимаем причастие. Да, мы ходим в церковь. Да, мы говорим: «Это хорошо, нас воспитали, что каждое воскресенье должен ходить в церковь». Но что происходит с нашими сердцами? Давайте с вами посмотрим. Книга, вот Евангелие от Луки, вот эта притча. Немножко с другой стороны посмотрим на нее. Когда виноградник насадил виноградник, виноградарь насадил виноградник, он отлучился, он ушел. Мы сегодня с вами виноградник Божий. Мы когда-то пришли к Господу, когда-то все принимали крещение, когда-то все, может быть, не все находящиеся здесь, обещали Богу добрую совесть. Но что происходит в нашей жизни? Посмотрите, что происходит. Все пообещали. Отлучился виноградарь и говорит: «Ну, посмотрим. Какой это виноградник? Какие-то работники в моем виноградаре». И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Это самый первый шаг, который делает верующий человек. Прибив его, это слали ни с чем. Слово «прибив» означает «сечь», еще одно из значений – «колотить», бить. Еще есть одно значение. Оно очень часто использовалось в греческом лексиконе этого слова «сдирать кожу». Понимаете, что происходит? Господь просит плодов. А мы с вами, как добрые виноградари, приносим Ему плоды? Или как в русской пословице «на тебе, Боже, что мне негоже». Сначала я для себя любимого, а потом уже по остатку для тебя, Господь, сделаю. Или нет? Все начинается с малого. Посмотрите, у виноградарей все началось с малого. Мы сейчас посмотрим, что дальше происходило. И все оно вот с этого начинается. То есть Господь говорит, ну где плоды? Ты же добрый виноградник. Ты же приносишь плод. Христос очень четко и ясно показывает в притчах о винограде, как виноградник приносит плод. И что бывает с ним, если он не приносит плод? Ну, так же, как и вы на своих участках, когда трудитесь, да, или дома ухаживаете за цветами, или здесь, в церкви. Вот можете пример взять и церковные цветы. Смотрите, они все зеленые, но есть некоторые желтые. Как вы думаете, что с ними будет? Да их вырвут, другие посадят, которые будут зеленые. Понимаете? И вот Господь желает, чтобы каждый из нас был вот таким добрым виноградником, чтобы мы приносили этот плод, и Он посылает рабов. Второго раба пошел, еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Что происходит дальше? Смотрите, они его побили, поколотили, и еще написано «обругали». Вот слово «обругали» имеет еще несколько значений. Покрывать позором, бесчестить и унижать. Они не просто его поколотили, они еще его выставили, как вот человека, недостойного вообще ничего, и выгнали. Вот точно так же и мы иногда бываем с вами. Все слово за слово, да, мы не то что не приносим плода, мы еще готовы бить и колотить тех, которые приносят плод. И самое удивительное, что так и происходит. Те, которые действительно приносят плода, им и больше шишек достается. И иногда приходят и говорят, у меня руки опускаются, что мне делать? Меня свои же бьют. Вот в таком состоянии Христос увидел народ Божий. И Он им говорит эту притчу. Посмотрите, все началось с того, что вы не хотите приносить плод. Дальше продолжилось тем, что вы не только не хотите, но вы еще и ближних, которые приносят, и им по рукам бьете. А дальше третьего в раба послал. Но они и того, изранив, выгнали. То есть до этого они били, клеветали, да, вот унижали, уничижали, а теперь третьего они изранили, написано. Он получил раны и выгнали. И слово «выгнали» имеет тут значение «просто выбросили». Выбросили вон, израненного. Вспомните притчу, которую Иисус Христос приводил о самарянине добром, когда изранили человека. Да, и все прошли мимо. То есть те, которые из народа Божьего, они все прошли мимо. Но был один, добрый, любящий, и не смог пройти мимо. Вот они, три состояния человека, верующего. Услышьте, верующего, да, который потом говорит: «Да не будет так», когда приходит день Господень, когда приходит его время встретиться с Господом. Это его состояние, да, что он делает. И четвертое состояние человека самое страшное. Да? Что было? Помните, виноградарь говорит: «Пошлю сына своего возлюбленного». Но они того вообще убили. Христос говорит о себе. Но сегодня Христос обращается к нашим сердцам. Братья, сестры, друзья, как мы с вами поступаем? Как мы с вами живем? Как мы относимся ко Христу? Мы его можем убивать. Он распят был около 2000 лет назад. Да? Но как мы сегодня можем его убивать? Да своим поведением. И Христос говорит: придя на землю, найду ли веру? Веру в ком? В народе своем. В нас веру найдет ли он? Здесь все просто и ясно написано. Все, кто слышал эту притчу, услышали о себе притчу. Все, кто слышит сегодня эту притчу, у меня вопрос: услышали ли мы о себе эту притчу? Каковы мы? Мы иногда приходим и говорим. Один человек пришел и говорит так: «Я принадлежу к Вселенской Церкви, Христовой Церкви». Да, аминь. Но ты член Церкви Воскресения. Ты забыл, что ты принадлежишь члену Церкви Воскресения. Ты забыл об этом. Я к Вселенской принадлежу. Хорошо. И мы потом задаем себе вопрос. Господь создал Церковь свою. Да? Господь каждого из нас, в нашем уставе так написано, что каждый член церкви, независимое лицо, да, но каждый трудится для того, чтобы созидать церковь. Это в нашем уставе так прописано. Каждый из нас. Я могу ходить в любую церковь, в другую. Знаете, вот могу каждое воскресенье ездить по разным церквам, я лично. Вот найду много церквей, куда вот просто поеду и буду ездить. Но вопрос: Бог создал эту церковь для чего, для кого? Для народа своего. Чтобы каждый из нас трудился. Однажды есть такой американский учитель Брюс Уилкинсон. Он сказал так, ему задали простой вопрос: сколько примерно, в каком соотношении практикующая часть церкви, то есть те, которые трудятся, и те, которые приходят, посидели на собрании, и все, для них церкви не существует. Знаете, как он охарактеризовал? 20% церкви, членов церкви, это те, которые трудятся, реально трудятся везде, где Господь их поставляет. И 80% это те, которые пришли, послушали, ушли. У меня вопрос, братья и сестры, а мы в каком соотношении сегодня? Когда говоришь с людьми и о членстве в церкви в том числе, знаете, иногда очень мне лично стыдно слышать вопрос: а у нас чистка началась или что? Да у нас не чистка, братья и сестры. Если мы члены церкви, если мы считаем себя семьей, ну давайте трудиться в семье. Давайте трудиться в семье. Это наша семья. Это мы семья. Все вместе. Хоть по крови мы и не все разные, но в Иисусе Христе мы все семья. Мы все дом Божий. Мы все храм Его тела. И мы сегодня об этом заявляем во всеуслышание, что мы дети Божьи, мы во Христе семья, мы объединены. Но иногда плакать хочется от нашего единства. Вот в этой притче Христос показывает состояние верующего человека на тот момент, какие они были, книжники и фарисеи, знающие закон. Знаете, вот я, наверное, вместе с ними и стоять по речистости не мог и не могу. Насколько они все это досконально знали. Они и наизусть его цитировать могли. Но мне Господь такое не дал. Мне другое дал, чтоб я не запоминал. Может быть, для меня это благословение. Но они могли цитировать наизусть книги пророков всех. И он показывает на их сердца и говорит: посмотрите на себя, каковы вы. Вы никого не принимаете. Вы ничего не слышите. Вы никак не реагируете. И мало того, отворачиваетесь от Сына. Мы тоже сегодня можем с вами отвернуться. Мы тоже сегодня можем находиться в этом состоянии. Мы тоже подвержены этому. И вопрос сегодня к нам. Мы сегодня будем молиться. Мы сегодня будем исповедоваться пред Господом. Мы сегодня будем участвовать в заповеди Господней. Но вспомните, что пишет апостол Павел. «Оттого из вас многие немощные, больные, немало умирают». Почему? Да потому что состояние ваше какое. Посмотрите, он говорит, на себя. Примите благодать Божию и будьте благословенны. Сегодня слово Господне к нам. Мы церковь Божья. Иногда, знаете, в молитвах проскальзывает такое: Господи, благослови нашу церковь. Правда? Для меня это вот немножко так, ну, тяжело воспринимать. Это не наша церковь. Если это наша церковь, ну, тут будет так, как мы понимаем. Это Божья церковь. Это церковь Иисуса Христа. Поэтому сегодня, если посмотреть в мире, больше 100 деноминаций, называющих себя христианами, больше 100. Я боюсь цифру назвать, потому что в 2008 году это было 120. А сегодня я не знаю сколько. И помните расколы церкви, из-за чего происходили? Только человеческий фактор. Ты со мной поделился, ты со мной нет, и так далее, и тому подобное. 2000 лет, братья и сестры. Кто знает, когда Христос придет? Через 2 минуты? Через 5 секунд? Или через 5 лет? Никто не знает. Но то, что все предстанем пред Ним, это однозначно и точно. Вопрос, в каком состоянии. Вопрос, с каким сердцем. Вопрос сегодня каждому из нас. Поэтому Христос рассказывает эту притчу книжникам и фарисеям. Эта притча и нам сегодня доступна. И она говорит: посмотрите на свои сердца. Посмотрите, не подвержены ли вы. Посмотрите, все как начиналось. Все просто. Сначала не хочу, потом не только не хочу, и этому не позволю. Потом уже дошло до рукоприкладства. И тебе сказал, не позволю, да, вот. А теперь я тебе еще и накажу за это. И в итоге заканчивается тем, что они отвергают Сына, распинают Его. Это состояние очень опасное. И вопрос сегодня ко всем нам. Хотим мы быть в таком состоянии? Или мы хотим прославить Господа, возвеличить Его истину, возвеличить Его? То, с чего мы начали, да? Благословите Господа. Благословите. То есть прославьте Его. Сделайте так, чтобы Он достоин этой славы. Он действительно достоин. Еще много людей не знает о Господе. Но написано, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Знаете, как эта любовь является? Когда мы вместе. Когда мы вместе друг в друге участвуем. Мне вчера один человек задает вопрос: а где вот те молодые, которые тебе когда-то помогали? Братья и сестры, 8 лет прошло. Человек вообще далекий от Бога. Мусульманин. И он помнит, что было 8 лет назад. Он знает, кто я. И он мне задает такой вопрос: а где вот те молодые? Ничего из человеческой памяти не стирается. Поэтому Христос и говорит: потому узнаю, что вы все мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. И этой любви Христос дает всем в избытке. Просим мы к этой любви или не просим? Наверное, вопрос каждому из нас. Мы сейчас с вами встанем и будем молиться, чтобы Господь дал нам своей любви, просмотрел наши сердца, и если согрешили, очистил, осветил. Кто желает, молитесь вслух. Если нет, то про себя молитесь.